Глава 28. Аврора. Просыпаться одной в холодной постели мне категорически не понравилось. Но Камала уже нет, и в доме витает тишина, от которой становится не по себе. Смотрю на потолок, стараясь отогнать тревожные мысли. Но они накатывают прибойными волнами. Где он? Что с ним? Все ли в порядке? Этот вопрос звучит в голове снова и снова, как мантра. Но позвонить не решаюсь. Не хочу отвлекать от важных дел. Собираюсь медленно, чтобы не тревожить себя еще больше. Айдар уже за столом сосредоточенно ковыряется в тарелке, поглядывая на меня с легким прищуром. Он молчит, но я чувствую, что хочет что-то спросить. «Доброе утро», — говорю я, стараясь вложить в голос бодрость, которой на самом деле нет. «Угу», — отвечает он, не поднимая взгляда. Сажусь за стол напротив него. В доме будто нет других звуков, кроме стука ложек о тарелке. «Как птичка?» Спрашиваю, чтобы нарушить тишину. Айдар пожимает плечами. «Папа сказал, что сегодня охранник привезет ее от ветеринара. Все нормально». Я киваю, но внутри становится тревожно. Хоть что-то в этом мире должно быть нормально. После завтрака приезжают Яра и Рада. Их звонкий смех наполняет дом теплом, как солнечные лучи. Они обнимают меня, устраиваются в гостиной с чаем и сразу же начинают разговор. «Как ты, Аврора?» Первая спрашивает Радмила. Ее взгляд внимательный и теплый, а я невольно смущаюсь. «Хорошо». Отвечаю, пытаясь скрыть тревогу. «Просто...» Камала снова нет дома. Все это слишком. Яра качает головой и ставит чашку на стол. «Мы тоже волнуемся. Напряженная обстановка. Но наши мужчины знают, что делают. Муромский, эти угрозы...» Рада перебивает, не давая договорить. «Эй, прекрати!» «Все это началось задолго до тебя, Муромский, старый враг Камала». «И не только враг», — добавляет Яра, бросив осторожный взгляд на подругу и приглушает тон. «С ним Вика изменяла Камалу и уйти к нему хотела». Ее слова словно гром среди ясного неба. Я поднимаю на нее взгляд, не веря своим ушам. «Разве так бывает?» «С ним?» — шепчу я. Радмила кивает. «Да, она пыталась вернуть свою свободу. Видимо, думала, что Герман ей это даст, но все закончилось, мягко говоря, не очень. Эта информация оседает в голове, заставляя задуматься. Возможно, я просто часть чего-то большего, часть войны, которая началась еще до моего появления в жизни Камала. Девушки остаются еще немного, мы обсуждаем повседневные дела и предстоящий Новый год. Они всеми силами стараются меня отвлечь от грустных мыслей. У них даже немного получается. Но после их отъезда я снова остаюсь одна. Смотрю в окно, ожидая увидеть Камала на подъездной аллее, но вместо этого только пустота. Уже стемнело, а от Камала никаких вестей. Крепко сжимаю телефон, ожидая, что он сам позвонит, но звонка нет. Нервы натягиваются все сильнее. Срываюсь и снимаю блокировку с экрана. Пальцы быстро находят номер, сердце стучит громче, когда гудки тянутся длинной паузой. И вот его голос, ставший родным и желанным. «Да, Аврора». Камал отвечает не сразу, в интонации отчетливо слышится усталость. Растерянно подбираю слова, чувствуя, как пересыхает в горле. Не знаю, как объяснить, что просто хотела его услышать. Убедиться, что все в порядке. «Привет». Мой голос предательски подрагивает. «Как ты?» На том конце слышу тихий вздох. «Устал. День был непростой». «Ты дома будешь поздно?» Осторожно спрашиваю, хотя уже знаю ответ, но все равно надеюсь на чудо. «Да, не жди меня». Смягчается, словно жалеет, что говорит это. «Камал». Начинаю, но замолкаю, не зная, как продолжить. Сказать, что скучаю, что мне страшно за него. Или лучше не стоит. Он, кажется, чувствует мою неуверенность. «Что случилось?» Спрашивает. Его тон становится более внимательным. «Ты в порядке?» «Да». Быстро отвечаю. «Просто... я хотела услышать тебя. Ты мне нужен». Между нами повисает тишина. Камал молчит, и я уже жалею, что сказала это. Но потом его голос звучит вновь, теплый, глубокий, почти шепчущий. «Ты не представляешь, как я скучаю по тебе». Говорит он, и эти слова, словно бальзам, проливаются на мое сердце. «Но сейчас я должен закончить то, что начал. Ради тебя, ради нас». «Я понимаю», вздыхаю. «Просто хочу, чтобы ты был рядом». «Я тоже этого хочу». Камал говорит мягко, но в его голосе слышится тяжесть. «Поверь, если бы мог, все бросил бы к черту и уже был дома». «К Камал. Мой голос срывается. Ты хоть поел? Ушел без завтрака. Он тихо усмехается. Волнуешься обо мне? Его голос становится игривым. Еще как. Выдыхаю я, уже не скрывая чувств. Камал замолкает, но я слышу его дыхание, глубокое, чуть неровное. Кажется, он хочет сказать что-то важное. «Ты не представляешь, как мне важно, что ты ждешь меня», — наконец говорит он, его голос бархатный, почти интимный. «Это придает мне сил». Закрываю глаза и крепче прижимаю телефон к уху. Его слова значат для меня больше, чем он, наверное, понимает. «Возвращайся скорее». «Постараюсь». Хочу сказать еще что-то, но в трубке раздается шум. Камал тихо ругается. «Мне нужно идти». «Хорошо». Шепчу, хотя совсем не хочу, чтобы разговор закончился. «Береги себя». «Я вернусь». Его голос уверенный, словно он пытается убедить не только меня, но и себя. «Жди меня». Прежде чем он успевает отключиться, я спешу добавить. «Я люблю тебя». На том конце слышу, как он замолкает на мгновение. Затем тихий выдох. «Я тоже, моя девочка». В динамике повисает тишина. Кладу телефон на стол и закрываю лицо руками, стараясь сдержать эмоцию. Разговор оставляет в душе тепло и легкость, но вместе с тем усиливает тоску. Сердце бьется в унисон с его голосом, мне остается только ждать. В дом входит охранник, кажется, Петр. Сообщает, что птичку привезли и надо бы забрать. Решаю не звать Айдара, беру пальто и выхожу, чтобы забрать коробку. Ветер прохладный, но воздух бодрит. На улице тихо, все кажется таким обычным, что я почти расслабляюсь. Выслушиваю наставления, переданные ветеринаром, и смотрю на Синичку. Мне кажется, ей стало значительно лучше. Айдар обрадуется. Собираюсь уйти, но за забором замечаю женщину. Она стоит под фонарем, оперевшись на металлическую изгородь, и внимательно смотрит на меня. Ее внешний вид строгий, но ухоженный. Волосы уложены, на лице легкий макияж. «Добрый день», — говорит с легкой улыбкой. Я напрягаюсь, инстинктивно прижимая коробку к себе. «Вы кто?» — спрашиваю, стараясь держать голос ровным. Кручу головой, ища поддержки. Из охранников поблизости только Петр. Он наблюдает за мной и придает уверенности. Я в безопасности в этом доме. «Я мать Айдара», — говорит женщина и подходит ближе к забору. «Виктория Тагаева». Эти слова заставляют кровь застынуть в венах. Я не могу найти слов, смотрю на нее, пытаясь понять, правда ли это. Женщина продолжает, заметив мое замешательство. «Если не верите...» Она медленно достает из сумочки маленькую карточку и протягивает ее через прутья забора. «Вот мой номер. Если интересно, я могу все рассказать». Я стою неподвижно, не решаясь взять карточку. Ее слова проникают в голову, оставляя после себя тягучее чувство сомнения. Может ли это быть правдой? Или это новая уловка врагов Камала? «Почему вы здесь?» Спрашиваю, наконец, чувствуя, как напряжение поднимается. «Я хочу знать, как мой сын. Больше ничего». Ее голос звучит искренне, но я не могу ей верить. Она кивает на карточку. «Подумайте, я не спешу». Женщина поворачивается и уходит, оставляя меня в полном замешательстве. Сердце колотится, а мысли путаются. Кто она? Почему появилась сейчас? И что мне теперь делать? Возвращаюсь в дом с чувством, что почва уходит из-под ног. Если это правда, если Айдар действительно ее сын, что это значит для Камала, для меня, для нас?